А где видео? Задает интересный вопрос не Виктор. И я вам, дорогие слушатели, на него отвечу так. У нас сегодня видеозапись. Мы сегодня, помимо того, что говорим, мы еще и записываем нас на видео. А я думал, ты сейчас скажешь, мы помимо того, что говорим, мы еще и рисуем. Да, еще танцуем, пляшем и делаем много всяких необычных штук и вещей. Что же, теперь мы действительно можем смотреть на себя, а те зрители, которые будут подключаться к нам через какое-то время, смогут смотреть нас на своих домашних экранах, и, может быть, это даже будет чем-то интересным и необычным для вас. Сегодня мы начинаем необычно, потому что все сегодня не так обычно, как вчера. Ведь оно если дергается. Вчера вы что-то делали, потому что мы вас просили делать, пока вы нас слушали, то уже сегодня вы совсем по-другому начали думать о том, о чем вы думали раньше, совсем так, как это было. Сейчас для нас важно сделать следующий шаг. Сейчас для нас важно найти уже точку приложения своих усилий. Сейчас для нас важно найти ту самую конфигурацию и тот самый способ своей собственной жизни, в котором мы с вами почувствуем себя хорошо. Это ты к вопросу о том, что же все-таки будем делать? Что же все-таки будем делать? И прежде всего, для того, чтобы делать то, что хочется, нужно узнать, что же хочется. Причем, как узнать, мы расскажем чуть потом. А как должен выглядеть результат, к которому вы придете, мы расскажем вам прямо сейчас. Да, и, наверное, имеет смысл достать ту незаконченную табличку, которую мы начали делать вчера. Да, но сейчас мы расскажем про критерии правильно сформулированной цели, верно? А, вот ты даже так хочешь. Ну, конечно. Хорошо. Ну, на самом деле, как бы, есть очень много критериев правильно сформулированной цели, да, как и любая тема, она может быть разобщена, конечно, до бесконечности. Вот, именно поэтому мы вам хотим дать только основные. Значит, первый пункт из критериев правильно сформулированной цели... Вы узнаете, как только я расскажу вам, зачем вам, в принципе, все это нужно. Вкратце, идея в том, что вот вы ставите для себя какие-то цели. И, возможно, вы каждый раз придумываете их каким-то новым способом и каким-то особым способом для себя фиксируете. Но очень для нас с вами важно научиться это делать... так, чтобы это было правильно, чтобы вы шли там не от синего-зеленого, там сине-зеленого холодильника куда-то, да, там, а точно, условно говоря, к красной Феррари. И для нас важно конкретно и четко и сенсорно описать ту цель, к которой мы идем. Почему? Да потому что если мы не будем знать, как выглядит цель на финале, то когда мы туда придем, мы не поймем, что мы туда пришли. Ну, мы вчера, да, неоднократно эту тему затрагивали, то, что, чтобы что-то получить, надо понять, что получить хотите. Да. Это не знаю куда, не знаю что, да? Да. И поэтому мы хотим сейчас, ну, вчера мы говорили это в макроплане, в принципе, по жизни вообще, да, мы рассматривали как дорогу всю жизнь, то сегодня было бы здорово рассмотреть это уже в каких-то микрозадачах, микроцелях. То есть, вот как те цели обычные, которые мы каждый день для себя ставим, каким образом мы их, собственно говоря, и можем достигать. А достигать мы их можем прежде всего перед, ну, через то, что мы их правильно сформулировали для себя. Вот именно для этого и существуют вот эти вот самые критерии правильно сформулированной цели. Итак, открываем там Word, Excel, берем бумажку или какую-либо другую софтину или штуку, с помощью которой вы можете делать там себе пометочки. Значит, пункт первый. Цель должна быть сформулирована в позитивном ключе. Что это значит? Это значит то, что вы должны сформулировать ее без отрицательных частичек не в настоящем времени. Да? То есть я хочу красный Феррари, там, я не знаю, какого-нибудь там волосатого года выпуска. Для себя там точная цифра, там 996-й. Да, вот там вот была какая-то именная, просто маленькая. Да. Автомобили Феррари, и вот они считаются коллекционными, очень эксклюзивными. Вот хочу вот именно такую, именно красного цвета, именно 1996 года. Да, а не так, что я не хочу быть алкоголиком. То есть это негативная формулировка. Или я не хочу ездить на «Жигулях», вот если продолжая автоматическую тему, да? Кстати, знаешь, что вот самое удивительное? То, что вот в российском менталитете, вот когда человека спрашиваешь, ты чего хочешь, собственно, он тебе начинает вот поочередно называть одну за другой причину того, чего он не хочет. Это как так? Вот ты чего хочешь по жизни? Ну, я не хочу работать, я не хочу жениться. Да, вместо того, чтобы сказать то, что я хочу быть финансово свободным человеком, да, и в семейном положении аналогично. Хочу быть свободным. Холостым, можно сказать. Вот, это позитивная формулировка цели. То есть настоящее время, без отрицательных частиц. Да, второе, это контролируется вами. Ваша цель должна быть подконтрольна вам. То есть быть как бы причастной только вам. То есть, грубо говоря, девиз там блондинок «Мир во всем мире» – это, конечно, очень замечательная цель, хорошая, но недостижима. Потому что она не отвечает вот одному очень главному критерию, важному. То, что цель должна относиться лично к себе. То есть то, что вы хотите, чтобы ваши там друзья стали лучше, да, это все замечательно, но это в большей мере зависит от них, нежели от вас. Да, вот хочу стать президентом – вот это правильно, это лично к себе относится. Да, или хочу открыть свой там бизнес. Это вот лично к себе. А вот чтобы там у тети Тамары нога побыстрее срослась, это уже, простите, это не про цели. Это про другое. То есть первый критерий — это то, что цель должна быть сформулирована позитивно. Второй критерий — должна относиться лично к вам, да, и быть подконтрольной вами, соответственно. Так, она должна описываться, говорят нелперы, сок-повак, да, сенсорно очевидно, критериально по всем репрезентативным системам. То есть визуально и идеально кинестетически. Да, то, что мы видим, слышим, чувствуем, соответственно. То есть описывается сенсорным языком. Вот именно вот эта вот точность, да, именно красная, именно Феррари, именно 96-го года коллекционная марка. То есть здесь очень важно именно почувствовать, допустим, как вы себя будете чувствовать, когда вы будете в ней, потрогать ее, почувствовать вот именно холод вот этой машины, да, допустим, запах почувствовать, услышать, как она шумит. То есть просто пережить весь этот опыт. Да, увидеть, как стрелочка, да. Да, увидеть своими глазами изнутри, как вы сидите за рулем, и как вы дергаете там эту коробку передач придурочную, и как вы крутите этот руль. Как у него бампер сверкает на солнце, хромированный. Да. Полностью по всем своим модальностям, всеми возможными чувствами лизните ее, чтобы почувствовать реально, какая она на самом деле, эта красная Феррари. Угу. Вот, следующий пункт — это пункт так называемой проверки на экологию. Да, то есть это экология в понятии психологов, это нечто такое внутреннее, которое контролирует то, что у вас все должно быть хорошо. То есть ваша цель, она должна, грубо говоря, не перечить вашим интересам, да, вашим там ценностям, вашим еще каким-то критериям и принципам, на которых вы основываетесь, да, и идете по своей жизни. Почему это важно? Потому что если вы говорите, что я хочу быть космонавтом, но на самом деле вы не очень-то и хотите быть космонавтом, да, то эта цель не сбудется. Потому что если ваше подсознание, грубо говоря, чувствует там или знает, можете называть это как угодно, что вы не искренне желаете этой цели, или эта цель, она перечит каким-то вашим принципам, убеждениям, ценностям, или просто может принести вам какой-то вред, эта цель никогда не сбудется. То есть ваше бессознательное, оно сделает все, чтобы вы этой цели не достигли и даже к ней не приблизились. Да, это вопрос экологии. Следующий пункт — это очень важный пункт, он называется эффектом. Да, когда вы понимаете, что да, вы этого хотите, да, цель относится лично к вам, сформулировали ее позитивно, вот, задайте себе вопрос, какие эффекты вам это даст? То есть что будет, когда вы добьетесь своей цели? Вот купите вы эту красную Феррари 96-го года, коллекционную. Да, у вас, грубо говоря, проколят покрышку, вы приедете в сервисный центр, вам скажут, а вы знаете, а запчасти-то надо по заказу выписывать, именные. И вы подумаете, вот почему я не взял там среднестатистическую какую-нибудь ширпотребную машину, да, чтобы я приехал и мне все сделали. Или, грубо говоря, вы машину купили себе такую, да, а вот к жене не подходит. жена скандалит. Не влазит. Не влазит, да. Или вы находитесь в таком социальном статусе, который просто не позволяет вам на этой машине ездить. Вот. То есть подумайте не только о положительных эффектах, как хорошо я буду круто выглядеть, что я на красной Феррари, да, именной, коллекционной, можно сказать, там по клубам разъезжаю, но подумайте о других эффектах, да, то, что люди будут очень интересоваться вашей машиной, да, наверняка даже найдутся экземпляры, которые захотят получить ее в свое пользование, да, это лишняя головная боль, или, может быть, какие еще негативные эффекты, вы будете, может быть, привлекать чрезмерно, да, внимание к своей персоне, подумайте, надо ли это вам. То есть не только хорошие моменты обязательно продумайте, но и продумайте те моменты, которые могут быть, и причем они не всегда хорошие. Как это банальный пример, уж раз поехали по тем машинам, да, вот человек покупает машину, думает, ой, как здорово, все, никаких проблем. А потом бах, и вторичные выгоды, да, эффекты полезли. Ее надо заправлять, ее надо регулярно на ТО возить. Угу. Да, там, не почитаешь книжку. Да, мыть ее надо, потом стоять в этих пробках, дышать этим всем. Да, и книжку не почитаешь, и как-то аудиокнижку тоже слушаешь, да все не то как-то. Потому что стресс все равно, да, баранка это, козлы на дороге, куда же без них. И так далее, да. Ну и заключительный, наверное, пункт после эффектов – это достижимость. То есть, грубо говоря, есть у человека цель основать колонию на Марсе в ближайшие 5 лет. Да, ну, в принципе, как мечта, как воздушный замок – это хорошо. Да, это замечательно. Но на самом деле, если размышлять трезвым умом в добром здравии, да, то целька-то, она, в принципе, не очень достижимая. То есть цели должны быть реалистичны. Причем там стать каким-нибудь топ-менеджером, да, или там президентом компании лет за 20, в принципе, вполне реальная цель, да. Если к этому идти, то благодаря там несложным стратегиям можно действительно этого добиться. А вот насчет колонии на Марсе через 5 лет, это, конечно, большой вопрос. Угу. Я очень рад. У нас просто, возможно, пропал эфир, а возможно, он не пропал. И я вот сейчас хочу посмотреть, пропал ли он у нас или не пропал. И даже непонятно. Ну, запись-то идет, я надеюсь. Запись идет. Ну, отлично. Но я волнуюсь насчет эфира. А, да, это было бы очень обидно обламывать наших многочисленных слушателей. Хорошо. Которые сидят перед мониторами, в наушниках или перед колонками. Уж лучше сидеть перед мониторами, чем так, как это делали раньше. Что же, теперь, когда мы знаем о том, как формулировать свои результаты, я, конечно, хотел бы добавить вам туда еще одну штуку. Подумайте, когда вы знаете о какой-то такой цели, а что можно сделать, чтобы достигнуть эту цель уже завтра? То есть, какой первый шаг? О, да. Просто это... придумайте себе сразу же первый шаг. Была такая одна восхитительная книжка «21 способ съесть лягушку». Автора, к сожалению, не помню. Это, ну, из разряда тайм-менеджмента и планирования, да, когда какая-то большая макроцель делится на много сегментов, да, и каждый сегмент тоже делится там на кусочек. Угу. Ну, наверное, об этом будет отдельном касте, да, подробно. Ну, расскажи пример, что ты. Вот. Ну, то есть о том, что придумайте себе какой-то маленький шажочек на завтра, который будет являться рестартом или продолжением, движением к цели. Что-то на каждый день маленькое задание, и благодаря вот этому каждый день по-маленькому, да, в результате там через месяц или год вы получите уже что-то большое. Так что ходите по-маленькому, и счастье вам будет. Таким образом, переходим ко второй части нашего будущего, а именно к вычитанию. Все занимались в школе арифметикой, все занимались в школе сложением и вычитанием, и но теперь... мы, наверное, не будем обобщать, мало ли как оно. Ну, как мы оно... Мы надеемся. Мы хотели бы, да, чтобы именно так все и происходило. Надеемся, эфир восстановился, и как мне показывает звукорежиссер, вещание снова ведется. Что же, очень хорошо. И теперь переходим ко второй части. Это логические уровни, которые мы заполняли вчера табличку. Я специально перевернул специально подготовленный лист бумаги, потому что, если честно, мы заполняли этот лист здесь тоже, чтобы быть с вами в одинаковых историях. Подождите, вопрос в чате происходит. Да, это мы так ведем эфир. Это еще раз подтверждает то, что на самом деле на том конце интернета, скажем так, нас слышат, чему мы безгранично рады, потому что в эфире Артем Евженков и Виктор Толстиков на волнах умного радио на bankznany.ru. И сегодня у нас идет третий модуль NLP практик Лайфа, на котором мы, собственно, продолжаем разговаривать о целях. Да, просто какие-то небольшие технические у нас проблемы возникают. Время почему? От времени, потому... да. Да, потому что мы сегодня помимо аудио пишем еще и видео, и сегодня, если честно, так и бета-видеотестинг происходит у нас. Если все будет хорошо, мы обязательно его выложим. Кусочек посмотреть. Да, получилось хотя бы в каком-то минимальном качестве. Сейчас я еще решу последнюю секундочку вопрос. Так... Что мы делаем здесь? Все понятно. И ладно, переходим к логическим уровням, что бы там ни было. Нет, подождите, я все равно хочу включить видео. Может быть, ты тогда поставишь на паузу? Да не страшно. Не в паузах, счастье. Хотя да, эфир на паузу не поставишь. Там ты делаешь. Ну я имею в виду там музычку пока пустишь. Музычку? Звук пропадал, пишет нам. Ну да, мы знаем, что пропадал звук, и поэтому... Тут так нормально все вообще подтормаживает. Да, у нас все хорошо и качественно подтормаживает. Мы гордимся тем, что у нас тормозит все качественно. Ой, фух. Все, поехали. Итак, берем наши логические уровни. Ну или ваши. Да. У нас они выглядят вот так. О, восхитительно. Да. Я думаю, вы не успели прочитать многое, потому что малое уже есть палево, а многое — это палево вдвойне. Я хочу поднять этот бокал минеральной воды за вас, друзья, и... Все будет хорошо. Продолжить дальше рассказывать про логические уровни. Итак, у нас, как мы помним, были две колонки. В первой были токари, во второй были, условно говоря, мечта наша с вами — пекари. Мы хотели перебраться из первой колонки во вторую. У нас есть описание... Я подумал и решил, господа, вот вы только что, и дамы, вы только что услышали, да, несколько критериев правильно сформулированной цели, и посмотрите, пожалуйста, вот второй столбик, где у вас злой пекарь, которым вы так мечтаете стать, посмотрите, правильно ли у вас там все сформулировано, в позитивном ли ключе, да, относится ли к лично к вам, в настоящем ли времени, без отрицаний. Да, скажите, пожалуйста, подумали вы над тем, вот на самом деле, как хорошо быть звездой или топ-моделью? Да, или подумали, что на самом деле это каждодневные вот эти вот безумные по несколько часов фотосессии, да, там, это бесконечный макияж и так далее, и так далее, и так далее. Подумайте, на самом деле, ведь у звезд и фотомоделей далеко не самая сладкая жизнь, как об этом показывают по телевизору. Ну, так или иначе, если человек хочет стать какой-то звездой модели, не надо его пугать, не надо его отговаривать. Не, надо просто не быть. Это к тому, что надо трезво оценивать ситуацию, без вот этого самого вот излишнего романтизма, скажем так. Ну, я не согласен с Виктором, я считаю, что ситуацию надо оценивать нетрезво и с лишним романтизмом, иначе просто люди не берутся за решение тех задач, которые они считают, ну, знаете, такие там с сомнением, там, надо, не надо, хочу, не хочу. Чтобы чего-то добиться, реально надо забыть обо всех минусах, просто не думать о них и просто как бы знать, что мне просто это надо и стремиться. А по ходу пьесы вы уже будете ежедневно сталкиваться с этими минусами и будете думать, что с этим делать и как это решать. Но пока вы будете, не начав еще какой-то процесс, уже сразу задумываться о том, что там будет негативное, то стопудово вы даже не начнете его и будете так и сидеть там, где вы сидите сейчас, и там же, скорее всего, и закончите сидеть. Поэтому нужно всегда думать только о том позитивном, что это вам даст. Уж, по крайней мере, до середины пути. Когда дошли до середины пути, там уже думайте, как бы, да, там, что там уже дальше будет. Что бы вы ни начали делать, Ничего с вами в начале пути не случится страшного. Все ужасы происходят, если вы уже стали каким-то величайшим и кому-то реально там мешаете, что-то происходит. Ну, одним словом, вы выслушали две точки зрения, да, и ваше, как бы, право или обязанность принять ту, которая вам больше подходит. Или стрематься сразу, или смело идти и решать свои проблемы по пути. Потому что иногда нет, это очень хороший ответ. Вот сразу, когда ты понимаешь, да, помечтал, но это не мое. И все, и забыл. Отпустил это и стал заниматься чем-то другим, где добился успеха. Да, тут главное, чтобы вот когда у вас вы выяснили свою реальную мечту, вы действительно шли именно к ней. Хорошо. Итак, у нас два столбика. Мне все никак не дают про них рассказать. Левый да правый. Изначальная наша позиция и наш финальный пункт назначения. И у нас еще должен быть третий столбик, который рядом. И вот в этот столбик вы должны будете написать по каждой строчке результирующую мини-стратегию. Это вы, условно говоря, вы читаете, конечно же, из второго столбика первый, да? Но это метафорически, я вам говорю. На самом деле вам нужно, вот, допустим, вы на уровне окружения берете. И вам нужно из второго столбика вычесть первый и получить, каким образом вы можете от первой позиции прийти к желаемой позиции. То есть просто какой-то там, знаете, такой в 2-3 шага мазками вариантик. То есть что, зачем вы будете делать? То есть если у вас, допустим, на уровне окружения написано там Мел Гибсон в качестве там друга, какой-нибудь дом в Калифорнии в качестве жилища, Феррариушек, о которой мы говорили, ну, в качестве машины. Да. Памела Андерсон в качестве любовницы. Да, Памела Андерсон в качестве любовницы. Окей, сейчас мы видим, что у вас друг это там такой-то человек, да, там жена там такая-то или девушка, да, там, а машина там такая-то, и живете вы там, там, да, и все это вас, конечно, не устраивает. То в третьем квадрате вы должны написать, в какой последовательности вы считаете на данный момент вам правильно достичь эти позиции. То есть сначала вы, к примеру, там мутите, ну, к примеру, там дом, после этого покупаете себе Феррари. Ну, потом, когда у вас есть Феррари, вы сразу же знакомитесь с Номи Кэмпбелл, ну, а ее лучший друг это тот самый Мел Гибсон, и поэтому вы с ним тоже как бы корефанитесь. И вот пропишите здесь вот по каждому квадрату примерную стратегию, то есть у вас в каждом же написано несколько, расставьте их по порядку. Что сначала, что вторым пунктом, а что третьим пунктом. Хорошо? Так, теперь поднимаемся на уровень выше, там поведение, соответственно, да, там тоже то, чем вы хотите заниматься наибольшее количество времени. То есть ходить по ресторанам, да, или там заниматься фитнесом, или плавать, или кататься на сноуборде где-нибудь там в далеких северных и не очень регионах. Или же просто быть счастливой домохозяйкой, нянчиться там с двойней, с тройней у камина в загородном доме. Угу. Здесь то же самое. Проставьте в очередности последовательность прихождения к каждому из этих поведений. То есть, если вы, допустим, хотите, в принципе, я не знаю, там, 3 часа в день петь, 3 часа в день вязать и еще 2 часа в день в теннис играть, то напишите, с чего вы начнете. Сначала вы начнете по 2 часа в день там в теннис играть, потом, к примеру, вязать, а потом уже петь. Ну или наоборот. То есть та последовательность, которую вы на данный момент считаете, что могло бы быть наиболее эффективной. Мы сейчас с вами занимаемся удивительной штукой, на которую способен только человеческий мозг. Это галлюцинирование. Да, это, соответственно, проекция, грубо говоря, в вашем каком-то виртуальном или воображаемом пространстве вещей, которых не существует. Положительная галлюцинация это называется. Отрицательное это, когда вы смотрите на свет прожекторов, да, и не видите. Да, и не видите его. Это отрицательная галлюцинация. А положительное это, когда вы смотрите как бы прямо перед собой, представляете себе именно ту самую красную Феррари, Памелу Андерсон или Наоми Кэмпбелл, кого там уже... И сейчас наша задача с вами нагаллюцинировать вот весь вот этот путь, да, там, по каждому из этих у нас квадратиков, по каждой из строчечек получается. То же самое способностей, то же самое мы делаем на уровне ценностей и то же самое на уровне убеждений. Я думаю, что для того, чтобы вы реально все это сделали, вам понадобится какое-то время. Но сейчас пока быстренько раскидайте варианты, как если бы, там 1, 2, 3, 4, 5, да, то есть последовательность. И потом уже, после того, как вы завершите слушать нас, найдите свободных 10 минут и внимательно уже продумайте это. Сейчас же я, когда мы... Так, и сверх у нас, да, верхний уровень, это личностное своеобразие. С ним особенный вариант. С ним, то есть, если вы пришли в итоге к какому-то одному, хотя вполне возможно, что вы могли прийти там к трем различным личностным своеобразиям на данный момент, да, которым вы хотели быть, допустим, я не знаю, отцом, хозяином своей фирмы и я не знаю, владельцем там, острова. Да, владельцем острова там, или заводчиком собак, к примеру. Да? То есть, окей, оставляем все три, это здорово. Тоже, если их три, расставляем в каком-то порядке. Если их не три, ставим тот временной горизонт, в который вы хотите это достичь. Если здесь вы, к примеру, летчик-испытатель, да, там, и вы действительно понимаете, что да, пожалуй, все-таки летчик-испытатель это мое на будущее. Да, или то есть... все-таки тибетский монах. Да. Желательно все-таки выбрать какую-то роль для себя на данный момент одну. Понятно, что одна роль это, условно говоря, удел там жителей средневековья, сейчас современный эффективный человек, он по-любому должен жить там... Как минимум с раздвоением личности. Это да, это как минимум. Скорее всего, у вас там ролей такой, если вы эффективный там коммуникабельный человек, штук 10. Вы и друг, и брат, и сват, и сотрудник такой, и предприниматель такой, да. И так далее, и тому подобное. И то при есть, этом творческая личность. Да, у вас много реально ролей. Но о ролях, в которые играют люди, о людях, которые играют в роли, это говорил господин Берн. А мы с вами изучаем НЛП на умном радио на bankznany.ru. И поэтому продолжаем. Если же у вас один, соответственно, личностное своеобразие летчик-испытатель, вы пишете, что летчиком-испытателем я хочу стать через 21 год. Ну, вы тут же, конечно 42. Же, поймете, да, что в 40... А как там насчет критериев-то? Да, тут же, да, вы понимаете, что как бы 42 летчики не бывают, поэтому проходите еще раз по всей вот этой спиральке, по которой мы ходили вчера и сегодня. Ищите, копайте, перелопачивайте, крутите, вертите, пока не найдете то, что почувствуете. Центр принятия вашего решения, что да, вы нашли, должен находиться внутри вас. Вы это должны ощутить. Сколько бы ваш мозг ни крутил это и не читал, вот здесь такие плюсы, а здесь такие минусы, это все додумки вашего сознательного. Важно, что думает ваше бессознательное. Почувствуйте вот это. Вот. Когда вы почувствуете такое, вот так вот что-то там у вас перевернется, значит правильно все, останавливайтесь. Как говорят эзотерики в основном, да, свои цели хорошо чувствуются. Да, это как раз именно вопрос о том, как понять, цель своя или не своя. Да банально, вы перед сном ложитесь, расслабляетесь, закрываете глазки, начинаете вот именно вот это вот самое положительное галлюцинирование, то есть представление, а вот как если бы, и представляете, да, вот все по списку, то, что вот у вас там во второй колоночке, да, там Памела Андерсон, там красный Феррари, дом там на Карибах, Мел Гибсон в качестве друга, и вот закройте глазки, просто побудьте, да, в этом всем окружении, вот с этим поведением, вот с этим личностным своеобразием, и... Я думаю, вы очень легко поймете, это вам комфортно, или вы этого боитесь, пугаетесь, и это вам все чуждо на самом деле. Подумайте, вот так почувствуйте точнее, вот это все, это очень легко чувствуется. И вот. Теперь, когда вы почувствовали, включайте снова свое сознательное. Теперь я хочу обратиться напрямую к нему. Дорогое сознательное слушателя, твоя задача теперь... проста и в то же время сложна. Представить, когда ты умрешь. Оба-на. Представь, дорогое сознательное слушателя, когда бы ты хотел умереть. В каком возрасте? Тебе будет 50, 60, 70, 80? А может быть 100. 100, может быть. А вы знаете, есть люди, которые до 130 доживают. И это причем пока не пользуюсь технологиями, которые даруют нам технический прогресс. А уж скоро он будет нам даровать технологии на эту тему очень много. Да, уж по крайней мере все органы, от которых мы умираем, поменять успеем 1000 раз. И все гены, которые отвечают за старение, тоже сумеем отключить. Поэтому реально сознательно подумай, когда ты хочешь умереть? Почему я спрашиваю это сейчас? Потому что это произойдет именно тогда, когда вы это представите. Виктор дергает у меня микрофончик свой. Прошу прощения, Виктор. Так вот, это реально важно. Потому что на ту цифру, на которую вы себя запрограммируете, как показывает тысячелетний практик, опыт всех людей, примерно на ту самую цифру возраста вы и умрете. Дата смерти – это всего лишь вопрос убеждений. Это, собственно, как говорится, да? программа среднестатистического русского человека или СССРского человека. Вот. Ну, вот я сейчас закончу школу, там потом армия, или институт, или училище, да, потом пойду работать на завод там, или в инженерное бюро, да, потом дадут участок годам к 40, а после полтинника уже на пенсию, там вот лет 10-15 там я на даче, ну а потом уже какая дача, там уже внуки подросли, дети, чтобы заботились, там и помирать уже скоро. Да, уже 55, отработанный материал, понимает человек, что вот ему уже он весь больной, уже весь высушенный, и ему на самом деле что ловить-то? Он и думает, что он лет 5-10 еще поживет. Так он лет 5-10 и живет. Недаром у нас такая продолжительность жизни. Потому что люди сами себя так программируют. Да, какие горизонты себе ставишь, такие и достигаешь. Вот Жак Ив Кусто, например, он верил в то, что он будет... как бы молодец, так он в 72 года раз и дочку сделал, понимаете? А многие как бы в 72 года не то, что дочку, они даже не доживают. Сына не могут сделать. Да-да-да, я уже не говорю про товарища Брега, который в 90 с лишним лет погиб от несчастного случая, да, и имел полностью как бы организм 20-летнего юноши, только благодаря своей системе питания. Да. Поэтому, собственно говоря, вашему сознательному действительно нужно понять, сколько десятилетий вы себе еще отмерили. Или столетий. Но на самом деле, давайте сейчас, как трезвые люди, размышлять именно десятилетиями. И скажите себе, вот реально, сколько десятилетий вам еще нужно? Сколько десятилетий вы реально хотите прожить, чтобы доделать все, что вы хотите доделать? Потому что больше не нужно. Не надо из-за того, что возможно прожить 200 лет, думать, я тоже должен прожить 200 лет. Если вы понимаете, что за 60 лет вам все это так чертеет, да, то не надо жить больше, и придумать себе больше тоже не надо. А если вы понимаете, что вам ваши личные как бы амбиции удовлетворят лет 150, то, пожалуй, надо, конечно, думать, каким образом вы можете это реализовать. Просто тут, смотрите, тут еще такой момент, да, когда человек ставит... себе очень много задач и целей, причем вот своих искренних, да, вот ему хочется там по несколько лет пожить там в разных городах мира, например, да, ему хочется попутешествовать, ему хочется вырастить там не только прекрасных там детей, внуков, да, а обучить еще, грубо говоря, там армию своих приверженцев, то есть у него столько задач, и он все время как бы в движухе, он думает, о, отлично, я молодец, я вот за эти 3 года там женился, вот, уже родил там одного ребенка, начал его воспитывать, и при этом у меня уже есть несколько... Уже родил одного ребенка, жена тоже скоро родит. Да-да-да-да-да, у меня уже есть несколько учеников, теперь надо со всей семьей там переехать на Байкал, короче, пожить, и так далее. Или человек, который... О боже, опять понедельник, поскорее бы выходные. О, черт, выходные кончились, блин, опять работать. Да, то есть несколько, две разные как бы установки. Один человек действительно, да, любит жизнь, хочет жить, он искренне радуется этому, тому, что у него получается или не получается, то тому, что он получает, да. И другой человек, который как бы, он еще не успел пожить, а ему уже все надоело. Грустная история, дорогие друзья. Но на самом деле она не так уж и грустна, потому что каждый действительно ставит сам для себя свои цели, задачи, сферы жизни, те места, где он существует, у тех людей выбирает он сам, с кем он общается. Вы можете так или иначе скидывать это на то, что вы родились в неправильное время и не в правильном месте. Или у вас было неправильное окружение, неправильное воспитание. Да, но это ваша вина. Потому что мы знаем миллионы случаев, когда люди из любого окружения оказывались теми, кем они хотели. Конечно, фактор удачи там есть, но надо уметь хватать эту удачу за хвост. Ведь наверняка и у каждого из вас 1000 раз в жизни, ну хотя бы 100, ну хотя бы 10, было таких случаев, когда вот вы сейчас, вспоминая о них, скажете, да, вот если бы я тогда реально впрягся бы, напрягся бы, я бы сейчас был бы уже миллионером. Ну или там, у меня было бы все гораздо круче, чем сейчас. Без всякой удачи. Да. Так это и были те случаи, когда, которые другие называют удачей. Это стечение обстоятельств, в которых да. Надо просто не разевать варежку, да, а действительно хвататься и что-то делать. И тогда другие будут говорить, о, к нему пришла удача. Да, удача — это просто тот случай, который вам судьба дает каждый день. Вопрос в том, что заметить его нужно и воспользоваться. Не пройти мимо, да. Конечно. И теперь, когда вы понимаете, что, к примеру, от нынешнего сейчас я до себя я, которого нет в мире, у вас остается, к примеру, 7 десятилетий, ну или 6 десятилетий, ну лучше 7, красивое число, 7 – число ангела, 6 – число зверя. Чувствуете, разница всего единица, а это противоположности. А теперь, когда у нас есть вся жизнь на десятилетие, у вас, допустим, если их 7, сделайте табличку из 7, и слева в каждой ячеечке напишите, я должен взять сейчас, кстати, лист, чтобы тоже это делать вместе с вами. На завтрашнюю тему уже начали? Нет, это сегодняшняя. Подготовка, да? Да. Вот мы рисуем себе такой треугольничек, и у нас, условно говоря... Ну, извините за неправильность. Те, кто видит, я покажу сейчас. Вот у нас получается в левой колонке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А в правой колонке, она самая большая такая, да? У нас, соответственно, тоже 7 ячеечек. И вот это десятилетие нашей жизни. Начнем с конца, как умные пацаны. И в конце, условно говоря, в 7-м, у вас он может быть 8-й, 11-й или 3-й. Потому что я не знаю, сколько у вас всего этих квадратиков. Так вот, в этом самом последнем пишите вот тот самый финал, да, самый-самый финал, то есть к чему бы вы хотели достичь вот в этом 7-м десятилетии. То есть, опять же, вспоминаем предыдущую модель, да, вот эту пирамиду логических уровней. То есть, кто на данном этапе вас окружает, да, чем вы на данном этапе больше всего времени занимаетесь и тратите. Ну, что в этом делать? Может быть, вот когда вам 70-е, вам уже нравится копать огород, вот как Виктор рассказывал там, да? А может быть, вам, наоборот, в это время захочется заняться там, наукой. Кто вас поймет, черт побери? Соответственно, когда мы написали там вот на уровень окружения поведения, мы можем немножечко описать способности, но это, в принципе, не так сильно важно. Сейчас мы пока проработаем уровни окружения и поведения, да? Потом на 6-м этапе пишите, да? То есть, где вы? Кто с вами и чем вы занимаетесь. И вот ответ на эти три вопроса, где вы, кто с вами и чем вы занимаетесь, пронесите от самого последнего, самого далекого от вас квадратика до самого себя сейчас, который вы здесь. По десятилетиям. Да, по десятилетиям. И то есть вот то, что первый, да, будет, соответственно, квадрат, это то, что вот вы через 10 лет от сейчас. То есть если сейчас 2008, да, то вот первый квадрат обозначает, что вы достигнете наконец десятилетия через 10 лет, то есть на 2018. Соответственно, 7-й квадрат тоже означает, что вы достигнете наконец 7-го десятилетия, то есть через 70 лет. Так, надеюсь, с этим понятно. И когда у вас вы вот это пропишете все для себя, я хочу, чтобы вы это прописали уже в свободном режиме сегодня вечером, когда вы найдете для себя полчаса времени для поработать над собой. А для поработать над собой нужно выделять каждый день по полчаса минимум, а лучше больше. Потому что куда вы инвестируете свое время, оттуда вы получаете в будущем тысячекратную отдачу. Если вы инвестируете в свой мозг, то вы получите тысячекратную отдачу в виде уникальных мыслей. А если в мышце, тогда получите тысячекратную возможность таскать тяжелые ящики. Что же, теперь у нас следующий момент, который мы хотим осветить. Это последнюю пятилеточку, десятилеточку, расписываем по годам. Также, кто вы, с кем вы, где вы и что вы делаете. Да? Последние 10 лет по годам. То есть, там, условно говоря, через 9 лет я д-д-д-д-д-д-д. Через 8 лет и ддддн, через 7 лет и ддддн. Мы сейчас галлюцинируем, да? Мы представляем сейчас какую-то, знаете, фантастическую отчасти желаемую, отчасти необычную, там невозможную во многом картинку. Это сейчас не важно. Для нас важно сейчас, чтобы вы накидали себе хоть какой-то план своей жизни. Потому что если вы что-то описали, то вы можете этим уже управлять. Пока у вас что-то не описано, пока это в разряде хаоса, вы, к сожалению, этим управлять и с этим эффективно взаимодействовать не можете. Да, могу порекомендовать делать это где-то приблизительно за 1 час до того, как вы собираетесь ложиться спать, потому что считается, что это самое продуктивное время для запоминания. Угу. И вот ваша задача до завтрашнего дня прописать вот эту всю таблицу с десятилетиями. Постоянно обращайтесь к третьему колоночке той таблицы первой, которую мы с вами рисовали, с логическими уровнями. Смотрите, что там у вас написано, и думайте, откуда, что оттуда, вы куда сюда перетащите. Да, на какой, вот, в каком моменте вам нужно на этой карте своей жизни, да, на вот этой траектории, которую мы сейчас уже нарисовали, и которую вы начинаете размещать реферными точками. Вот где, какой момент должен появиться? Феррари через 20 лет, к примеру, да, там, окей, там, мегагромадный дом на 300 комнат на Гавайских островах вместе вкупе с Гавайскими островами и возможностью быть там губернатором через, там, 60 лет, к примеру, да, и так далее. Сделайте себе вот эту карту жизни. Очень интересно. Слушай, поможет... это вполне реально приехать на Гавайи и стать там губернатором, тем более за 60 лет. Конечно. Можно несколько раз успеть получить гражданство, удачно там сделать брак. Жениться. Сделать там капитал, да, там, что угодно просто. Потому что, ну, да, даже 10 лет это настолько просто выдающийся срок. Да, если ты реально можешь расписать себе стратегию, да, не тактически мыслить, как мыслят люди, ну, максимум там, да, там, на год, на два вперед. Там, да, да, та же эта самая Шарапова приехала в Америку маленькой девочкой, через 10 лет первая ракетка мира. Да. Поэтому реально нам вот эта стратегия нужна. Пускай она сейчас будет какая-то казаться дичайшей, несбыточной, дичайше удивительной какой-то, и вовсе и не про вас все это, но это не важно пока. Завтра мы будем все это конкретизировать. Завтра мы будем вертеть квадрант Роберта Киосаки, да? Да, есть такой. Да. И искать ваше место сейчас и ваш путь коммерческой эффективной выгоды, да, там, на ближайшее время. То есть это будет о том, откуда вы лично зарабатываете свой капитал. И то, какие четыре способа глобальных есть это делать. Слушайте нас завтра и получайте удовольствие от того, что вы умеете и того, чему вы обучаетесь. С вами были Артем Евженков и Виктор Толстиков на bankznany.ru. Слушайте и становитесь лучше. Ура! Ура! Умное радио!